то и дело обращая к нему блаженную улыбку. Съел яблоко, да и поднялся домой. А вечером пришла телеграмма, что отец уже в пути и будет через 3 дня. Часть 5. Ждали? Как манны небесной. Понимаете, во мне тогда проклюнулось нормальное мальчишеское естество. Библиотека приключений, самолетики, побег из дома. И это было так созвучно образу отца. Что же вы замолчали, Нил Романович? Неприятно говорить на эту тему? Скорее, неловко. Неужели вам интересно второй день кряду выслушивать мои мемуары? Не жалко тратить время на такие пустяки? Это не пустяки. И это мое время. И моя работа. Мне за нее жалование платят. Так что, отец, оправдал ваши ожидания? Нилушка напросился ехать вместе с мамой в аэропорт. Ночью долго ворочался сбоку на бок, заснул только под утро, но немедленно бодро вскочил, едва лишь мама подошла к нему и ласково тронула за плечо, мол, пора. Мамин сослуживец, баритон Даваев, заехал за ними на своей зеленой победе, и они тронулись через утренний солнечный город. Нилушка ерзал на заднем сиденье, вертел головой, разглядывая незнакомые дома и улицы. Рейс немного задерживался, и мама с Даваевым сели в кресло в полупустом зале ожидания, а Нилушка тут же прилепился носом к большому витринному стеклу, выходящему прямо на летное поле, поедал глазами выстроившиеся в рядок большие серые самолеты, смотрел на людей, сновавших по полю. С особым вниманием он вглядывался в тех, на ком была надета синяя форма. Это, конечно же, летчики. И надо не пропустить среди них папу. «Пойдем, Нилушка», — неожиданно произнесла позади него мама. «Наш самолет объявили». Они двинулись к дальним воротам, из которых вскоре стали выходить веселые загорелые люди с шальными глазами. Другие, стоявшие у ворот, подбегали к прилетевшим, обнимали, целовали, дарили цветы. Нилушка, еще толком не разглядев, животом почувствовал, что вон тот дяденька, лысый, усатый, в мятом сером пиджачке, совсем не похожий на свои фотографии, еще только приближающийся к воротам, это и есть. «Мама!» — заверещал он на весь зал. «Мама! Папа!» Все обернулись и с улыбками посмотрели на него. «Тише! Не ори так!» «Да где? Где ты увидел папу?» «Да вон, там же!» И первым повис на шее вмиг остолбеневшего, глупо улыбающегося майора Баринцева. «Вымахал-то!» — частично обретя дар речи, пробормотал майор. «Совсем мужик стал!» «Папа, папа, папа!» — лепетал Нилушка, тыча носом в выбритую до синевы щеку, а в голове кружила одна, но очень радостная мысль. «Я мужик!» Такая самооценка крепла и развивалась в нем те 2 бесконечно счастливых, но таких коротких месяца, когда отец был рядом. Он бегал за отцом, словно хвостик за собакой, на базар, в парикмахерскую, до ларька с газетами или папиросами. Всегда норовил, проходя по двору, взять его за руку, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что это его папа. И очень тяжело переживал, что отец все время ходил в гражданском и внешним видом своим никак не подтверждал свою принадлежность к героической профессии военного летчика. В первый же вечер, с муками дождавшись, наконец, когда встанет отец, прилегший отдохнуть с дороги, Нилушка показал ему свои тетрадочки с картинами воздушных боев.